Я хотела увидеться с пророчицей и узнать, что именно сказали Арише 2 года назад, из-за чего она сбежала из Зареба. Что за страшная тайна заставила ее попросить Дарьяна Каперунга стереть память? Увидела ли она собственную смерть? Увидела ли меня или... Что было в этом предсказании? И мы пошли, вернее, полетели. На закате того же дня, когда красный диск солнца тонул в зеленых водах океана. Опустились на каменной площадке одного из холмов Зареба. Не только мы с родителями, но и многочисленная охрана, представленная Россом Каперунгом, который, подозреваю, немало удивился, узнав, куда отправилась его гостья. Кажется, королевская семья считала, что наш брак с Дарьяном — дело решенное, а еще полезное не только для островного королевства, но и для Кемира. Я так не думала. Фонтан желаний. Источник с чистейшей водой, с целебными свойствами, обнесенный красивой мраморной стеной, наполнял небольшой бассейн, из которого жители Зареба и ближайших островов Драконьего архипелага черпали питьевую воду. Чуть поодаль темнел вход в глубокую пещеру, где и обитали жрицы Ордена Равновесия. Мы с Мойрой Сигредой поднялись по вырубленным в камне ступеням, взяли факелы из рук молчаливой, одетой в белое, женщины. Вскоре мама отстала, сказав, что дальше мне идти одной. Я же, осторожно ступая по дну провала, вытоптанному тысячами ног за тысячи лет существования ордена, проследовала по длинному тоннелю, который привел меня в большую пещеру. Из нее тянуло сыростью, благовониями и высшей магией. Зашла, переключила зрение на драконье, вновь подумав, что Дарьян Каперунг хорошо поработал. Я не помнила ничего, ни единой детали прошлого визита. Сводчатые потолки, свет факелов, бросавших на них фантастические тени, алтарь, цветы, свечи и белый дым из кадил. Над ним высеченные из камня весы. Одна чаша добро чуть перевешивала другую — зло. Именно так, по мнению Ордена, распределили боги равновесие в нашем мире. Тут мое внимание привлекла пожилая жрица в белых одеяниях, сидевшая в каменной нише напротив. У женщины было круглое лицо, испещренное морщинами. В темных глазах отражались блики пламени от моего факела. «Поставь туда». Она кивнула на углубление, в которое я и пристроила факел. «Садись же», — указала на место рядом с собой. Я послушно села, сложив руки на коленях. «Ты вернулась, дитя мое», — произнесла она спокойным голосом. «Вернулась», — ответила я. «Как видишь». Не договорила. «Вижу», — отозвалась жрица, всматриваясь в мое лицо. Я закрыла глаза, не сопротивляясь чужому пронзительному взгляду. «Я здесь для того, чтобы узнать, что было сказано Арише Сигреде 2 года назад. С недавних пор она — это я». Внимательный взгляд продолжал меня изучать. «Я не хочу знать свое будущее, но имею право знать, что было в моем прошлом. Оно тянется за мной, спутывая ноги, спутывая мне крылья. Я пытаюсь разобраться, но не могу. Прошу, позволь мне снова увидеть». «Но разве ваше слияние не было полным?» — раздался удивленный голос жрицы. «Ее память стала твоей». «Дарьян Каперунг стер воспоминания об этой встрече. По моей же просьбе». Жрица задумалась. Я тоже сохраняла тишину. «Ты уверена, что хочешь услышать?» Наконец произнесла она. «Уверена». «Хорошо. Я помню тебя. Ты изменилась, но смогла обрести равновесие. Ну что же, твоя просьба угодна богам. Смотри же, закрой глаза». Доверься мне. Магия непонятной мне природы. Нет, не драконья, а высшая, которой обладали лишь прорицатели, умеющие контролировать свой дар. Магия подхватила меня, понесла сквозь океаны времени в прошлое. Я смотрела на эту самую пещеру, но со стороны, словно видела ее глазами жрицы. Вскоре догадалась, что погрузилась в чужие воспоминания. В них Ариша, яркая, подвижная, нетерпеливо дожидающаяся предсказания о счастливом замужестве с младшим принцем, радуясь тому, что встретила своего единственного в столь юном возрасте. Обычно боги распоряжаются судьбой своих детей, сводя их в пары в более сознательном возрасте. А тут они с Дарьяном едва закончили академию и собирались сыграть свадьбу. Пусть родители уговаривают ее подождать, но зачем? Ведь у них впереди слезы, страх, полет в неизвестность, ужас войны, собственная смерть и мучительная смерть Дарьяна, оставшегося одного. «Нет, только не это!» «Ты ей показала?» Облизнув пересохшие губы, спросила у жрицы. «Но разве вы... Неужели нет запрета на подобное? Разве вы имеете право?» Она имела право знать. Ариша была одной из нас. В раннем детстве у нее появились способности к ясновидению, и она... Вернее, ты... вступила в орден. Я нетерпеливо качнула головой, ведь Дарьян стер почти все воспоминания об ордене. «Я пыталась успокоить ее», — продолжила жрица. «Объясняла, что мы должны смириться с волей наших богов и что ее чаша на весах равновесия идет вниз, но...» «Но она ничего не желала слышать». Заперлась в нише молчания, молилась 4 дня, отказываясь от еды и питья, и боги услышали ее отчаянную просьбу, ведь она просила не за себя. Она хотела счастья Дарьяну Каперунгу. «Но как? Как такое возможно?» Выдержала внимательный взгляд жрицы. «Я люблю другого», — сказала ей, — «и не выйду за Дарьяна Каперунга замуж, даже если меня поволокут к алтарю или будут угрожать разрывом дипломатических отношений, даже если на Кемир пойдут войной. Нет силы, способной заставить...» «Ариша», — усмехнулась жрица, — «я узнаю тебя, Ариша Сигреда. Тебя тоже было ничем не остановить. И тебе удалось пойти против своей судьбы, навязав богам собственные правила». «Я не выйду за него замуж», — еще раз повторила я, обводя взглядом пещеру. «И пусть меня все услышат». «Кто сказал, что именно ты?» «Но кто тогда?» — изумилась я. «Твоя дочь. Боги благословили брак твоей дочери, которая и будет истинной парой Дарьяну Каперунгу». Таков ответ был дан Арише, и она приняла его. Она должна была умереть, оставив часть себя в проявленном мире, трансформироваться в одно существо с тобой, чтобы дать рождение своей дочери, в которой будет уже чистая часть ее. Я обомлела. Затем, схватившись за голову, пыталась осознать услышанное. Оно не укладывалось в сознании, сколько бы я ни старалась. До этого разговора мне казалось, что Ариша... Каюсь, мне казалось, что она слабая и не выдержала знаний о своем будущем. Вместо этого выходило, что она так любила Дарьяна, что ради него совершила невозможное. «Но моя дочь...» Неожиданно вспомнила слова Тангриха о том, что драконы — верные и любящие мужья. Их семьи могут служить примером для жителей Кемира», — сдавленно усмехнулась. «Можно сказать, своего будущего зятя я знаю вдоль и поперек. В буквальном смысле этого слова».